Клара Конти. Босс. Искушение Леры. Пролог. С неба льет. Весь город тонет во мраке. Два великана вытаскивают меня из машины, и я падаю на колени прямо в лужу перед одним из них. «Вставай, куколка! Босс не привык ждать!» — говорит гигант с остальными нотками в голосе. Я, всхлипывая, растираю нос и медленно поднимаюсь. «Вы похитили меня! Я обращусь в полицию!» «Привет им от Ржавого и Тайсона передать не забудь!» Тот, который рядом, толкает меня в спину и попутно пришлепывает по попке. Я взвизгиваю, а они смеются позади меня. «Дава оценит такую пташку со всех сторон!» «Ага, я б тоже ее поимел! Чистая, как воды Байкала!» Ржет, я так понимаю, Тайсон. Их сальные смешки догоняют меня и пробивают хрупкую броню. С неоновой вывески клуба .G капает дождевая вода. Я мокну насквозь, пока мои сопровождающие добираются до двери и открывают ее, глядя на меня почерневшими до нутра глазами. Внутри заведения темнота. Таинственная и пугающая. «Шевели жопой, милая!» — рычит Тайсон, толкая меня рукой. Я оступаюсь, лечу вниз, но успеваю ухватиться за поручень, порвав любимое платье об острый угол перил. Теперь у меня оголено левое плечо. Ткань свисает лохмотьями. «Отпустите меня, пожалуйста!» Всем плевать. Мои мольбы их веселят. Я кручусь, смотрю на них слезливыми глазами, но им все равно. За плотными бархатными шторами звучит расслабляющая музыка и доносится звон стаканов. На огромном стеклянном подиуме танцуют две обнаженные девушки. Я сглатываю, видя их прелести, и перевожу взгляд на кожаный диван в форме буквы «П». Наконец-то! Не вижу лица крупного мужчины. У него на коленях извивается брюнетка. Марго пошла вон. Когда длинноногая танцовщица уходит, незнакомец кивает парням, которые меня привезли, и те... схватив меня за руки, ведут к нему. «Привет, Валерия!» Его голос жжет внутренности. «Вы ответите за то, что...» Он берет стакан с виски, взбалтывает кубики льда. «Замолкни! У меня и так башка болит!» «Кто вы такой? Что вам от меня нужно?» Мямлю я, переминаясь с ноги на ногу. «А Денис с тобой не поделился?» «Денис мой брат, и у нас с ним с детства нет теплых отношений...» И сейчас я не понимаю, на что намекает этот страшный человек со звериным оскалом. Я... Хватит мямлить, Лерочка. Придется слегка меня утихомирить, чтобы я не свернул шею твоему драгоценному братцу и не вышвырнул вас с мамашей на улицу. Так что подойди ко мне. Не двигаюсь. Тело от страха перестает мне подчиняться. Дьявол ленивым взмахом руки приказывает Тайсону меня ускорить. Противные липкие ладони отрывают меня от пола и тащат к дивану, где сидит мужчина с черными демоническими глазами. «Можете с Ржавым посмотреть, как я решаю свои проблемы и возвращаю бабки». От его похотливой усмешки мороз по коже. «Прошу вас, я же ни в чем не виновата!» Дрожу перед ним и глотаю соленые слезы. «Иногда приходится нести ответственность за других, Лерочка». Мужчина подается вперед, внимательно меня рассматривает, а потом откидывается назад, расстегивает ремень в брюках и распускает ширинку. Ржавый и Тайсон занимают места в зрительном зале и наслаждаются терпким алкоголем. Я срываюсь, бегу к лестнице, но меня ловит охранник, возвращает назад под мои же оглушительные крики и силой опускает на колени. «Не вынуждай меня применять силу, девочка. Либо ты отсасываешь мне, либо твоя семейка с больной мамашей идет лесом», — рычит монстр, а я рыдаю, горько всхлипываю и молюсь о спасении. «Это Денис вам должен денег, не мы с мамой!» «Здесь я, босс». Он придвигается. Ладони расслабленно свисают меж его ног. «Соси». «Босс, а нам перепадет?» «Я бы не прочь поиметь эту суку!» — хрюкает где-то позади Тайсон, Его едким смехом поддерживает ржавый. Я понимаю, выбор у меня небольшой. Либо сдаться, либо получить пулю в лоб. Так просто меня не отпустят отсюда. Сделав очень глубокий вдох, ползу ближе к монстру и касаюсь его коленей. Он ерзает на диване, обдает горячим взглядом. Не думала, что мой первый опыт с мужчиной будет таким. Ну, что ты смотришь на меня своими оленьими глазками, а? Первый раз, что ли, сосать собираешься? Сглатываю, не двигаюсь. Парни за моей спиной закашливаются от смеха. Давид, или как его там, тянет меня к себе, берет мою руку и кладет на свой пах. Хочу одернуть ее, не дает. Крепко держит. Под моей ладошкой жесткие волоски, хотя он в боксерах. Монстр направляет меня, и вот я ощущаю раскаленный орган. Меня ошпаривает. Я зажмуриваюсь. А теперь поработай губками. Шепчет Давид, матом затыкая рты Тайсону и Ржавому. Я приподнимаюсь, склоняюсь над внушительным пенисом и... Будь проклят, Денис и его тяга к приключениям, если бы не мама, никогда бы не пошла на столь омерзительный шаг.